Глава восьмая. Не дали помереть спокойно. Аллуар очнулся от того, что его нещадно тряс мастер Муан. «А? Что?» Он сидел возле колодца и совершенно не понимал, что происходит. Муан поднялся с корточек и вновь заглянул в темное жерло колодца. Скривившись, он решительно произнес: «Старейшину Шена и учеников похитили. Я заметил, что колодец высохший, и внизу есть проход. И предполагаю, что похитители прячутся где-то там. Я пойду за ними, а ты жди здесь». «Нет», — столь решительно отрезал Аллуар, что Муан опешил. «Что нет?» «Я тоже пойду спасать учителя». «Вот как?» — поразился Муан. Похвальная преданность такому неприятному типу, как Шен. Сам он пошел бы спасать только учеников, если бы не просьба главы ордена присмотреть за его младшим братиком. Черт возьми, глава как знал, что этот Шен неприятности себе найдет. Подросток смотрел в лицо мастера Муана с решительностью молодого бойца. Воспитывающий на своем пике славы воинов, Муан Гай это уважал. Согласившись, он поставил мальца рядом с собой на меч, и они вместе спустились в колодец. Раненая Муаном тварь подыхала в сторонке. Перехватив меч правой рукой, он напутствовал Алу держаться за его спиной. Малец с серьезным видом вынул из ножен ржавый тренировочный меч. Система канализации под городом Тополя не была обширной, так что, убив всего пару крыс и одного захудалого монстра-стража, Муан с мальцом выбрались в катакомбы. В комнате, в которую выводил коридор, горели свечи. Не первый год живущий на этом свете Муан Гай решил, что здесь находится логово контрабандистов, а подобные личности никогда не вызывали у него приступов острого милосердия. Сказав мальцу не мешаться под ногами, он вышел из тени. Аллуар не успел досчитать до 10, а с людьми в комнате уже было покончено. Последнего мастер Муан оставил в живых. «Где старейшина Шен и дети?» свирепо спрашивал он отчаянно трепыхающегося в его руках человека. Ал медленно вошел в комнату, залитую кровью. Обводя взглядом ужасающую картину, он думал лишь о том, что хочет быть таким же сильным, столь сильным, чтобы быть способным защитить тех, кто ему дорог. «Они в темнице! Там!» Мужчина указал на дверь напротив той, через которую вошли старейшина Муан и Аллуар. «Зачем вы схватили их? Кто вы, мать вашу, такие?» «Мы...» Мужчина в руках Муана захрипел, изо рта его пошла пена, он закатил глаза и умер. «Я его не убивал», — растерянно сказал Муан, повернувшись к мальцу. «Неужели он принял яд?» Похоже, это все-таки были никакие не контрабандисты. Между обозначенной тем трупом темницей и комнатой, где Муан с ним общался, оказалось еще несколько помещений, но все они были пустыми. В предпоследнем притаились два заклинателя, но их уровни владения энергией были несопоставимы с уровнем Муана, и они быстро почили смертью пушечного мяса. Пробежав до конца коридора, Муан и Ал застыли на пороге темницы как раз в тот момент, когда Шен уже начал прощаться с жизнью, вознося хвалу богам, что смерть, по крайней мере, будет быстрой. И тут душивший его мужчина резко отскочил назад. На самом деле он не отскочил, а был отброшен Муаном, но понял это Шен несколько позже. «Помоги своим товарищам», — бросил Муан Алу, а сам подхватил недержавшегося на ногах старейшину проклятого пика. Ал замер на месте, глядя на своего учителя. В глазах мальчика застыли слезы. Никто из этих людей не знает, что учитель пожертвовал почти всеми своими силами ради него, и поэтому сегодня не смог как следует защищаться. Если бы они знали... Если бы они узнали, Аллуар был бы уже трупом. Разве могли старейшины оставить подобное без наказания? Но учитель Шен никому ничего не рассказал. Муангай усадил Шена возле стены и снял с него вервие бессмертных. Шен почувствовал, будто в груди вновь разгорается маленькое ослепительное солнышко, почти потушенное. Постаравшись сосредоточить взгляд на лице Муана, он, усмехаясь, произнес: «Братец Гай, как же я рад тебя видеть!» А братец Гай в смятении думал о том, что никогда не предполагал, что настанет день, когда он будет спасать жизнь этого человека, и что при этом не будет чувствовать непереносимого отчаяния из-за того, что, спасая жизнь этому типу, обрекает многих других на мучения. Сейчас казалось, что самое правильное — спасти его. Муан в замешательстве вглядывался в поцарапанную, но счастливую физиономию хозяина проклятого пика. «Поздравляем! Арка благополучия города Тополя успешно завершена. Главный злодей получает плюс 10 к харизме. У главного героя списано 10 баллов крутости из-за действия штрафа «Ощущение себя никчемным неудачником». «Что?» — бешенство вырвало Шена из полузабытья. «Система, ты офигела? Какого хрена мне еще с его психологическими проблемами разбираться? Если уж на то пошло, то кто из нас тут полный неудачник? Избили и чуть не отправили к праотцам меня, а неудачником себя ощущает он?» Шен нашарил главного героя злобно горящими глазами. Поймав на себе подобный взгляд учителя, мальчишка вздрогнул и захотел умереть на месте. Конечно, учитель на него злится. Это ведь из-за этого никчемного ученика он оказался в таком состоянии. Кто угодно был бы зол на его месте. И зачем он только поделился жизненными силами? Если бы он тогда этого не сделал, Алу не пришлось бы теперь так сильно переживать. Он бы умер тогда и ни о чем больше не переживал. Ал упал на колени и низко склонил голову. «Прошу, учитель, накажите этого глупого ученика!» Шен пораженно заморгал, уставившись на него. «Не вставай передо мной на колени!» — решительно воскликнул он. «Ты же потом мной все полы вымоешь, вспоминая эти моменты». На глаза Алла навернулись слезы отчаяния. «Этому ученику не позволено даже этого?» — тихо прошептал он. Шен недоуменно перевел взгляд на Муана. «Что произошло, пока меня тут избивали?» Примерно поняв его немой вопрос, Муан пожал плечами. Поднявшись на ноги, Шен приблизился к ученику и положил руку на светлую макушку. «Просто тебе не за что просить у меня прощения», — мягко пояснил он. «Это я должен просить у всех вас прощения за то, что позволил попасть в ловушку». «Учитель!» Растрогались остальные детишки. «Слава богам, с нами был братец Гай, который вовремя пришел на помощь. Братец Гай!» Шен обернулся к недоверчиво застывшему Муану, не чаявшему услышать благодарность от склочного, никогда не признающего себя должным Шена. «Братец Гай, прими мою искреннюю благодарность!» Он поклонился, пошатнулся и был обхвачен тонкими ручонками главного героя. Мальчишка зарылся лицом в его серебристые одежды и разрыдался. Шен удивленно осмотрелся. Муан, все еще стоявший возле стены, выглядел так, будто уронил на пол свою челюсть и никак не в силах ее поднять. Остальные четверо учеников смотрели на него такими горящими глазами, что, казалось, только цепи удерживают их от того, чтобы не броситься к нему, последовав примеру главного героя, и не расплакаться на груди своего мастера. «И это главный злодейский персонаж?» Система не замедлила прокомментировать. «Плюс 10 баллов к многогранности личности Шена. Плюс 10 баллов к авторитету среди учащихся. Минус 20 баллов к злодейскому образу. Плюс 20 баллов к крутости главного героя». «Хм. Про крутость главного героя, конечно, приятно. А вот его самого, он так понял, система вывела к нулю. Вот уж хороша чертовка». Неожиданно он почувствовал, как подростковые ладони отталкивают его в сторону. Он совсем расслабился, слушая систему, и не сразу услышал шорох за спиной. Отступив на шаг, он чуть не уронил челюсть вслед за Муаном, когда увидел, что главный герой закрыл его собой, ограждая от удара очнувшейся госпожи-недонебожительницы, о которой Шен и думать забыл. Металлические когти царапнули по ручонке, оставив 4 глубоких пореза. Шен тут же сложил пальцы, призывая свой меч, и тот плашмя ударил недонебожительницу. Силы этого удара хватило, чтобы женщина кулем отлетела к стене. «Я думаю, стоит взять ее с собой», — холодно заметил Шен, вырывая Муана из оцепенения. «Она может рассказать много интересного о секте Хладного Пламени». «Секте Хладного Пламени?» — удивленно переспросил Муан, но Шен уже отвернулся от него, хлопоча над главным героем. «Всего лишь царапина!» — упрямо твердил тот, вырывая руку из захвата учителя. «Вам не о чем беспокоиться!» Когда учитель приблизился к нему, Ал отчетливо увидел полоски царапин у него на щеке и синяки, кольцом охватывающие хрупкую белоснежную шею. Мальчишка с радостью взял бы все его раны на себя. Шен решил, что главный герой хочет выглядеть сильным в глазах Инь, поэтому не стал настаивать. В конце концов, рана на самом деле несерьезная. Он просто потребует у него обработать ее позже. Куда больше его мысли занимал тот порыв, когда Ал оттолкнул его в сторону, прикрывая собой. Ну, насколько это можно было назвать «прикрывая», учитывая габариты взрослого мужчины и щуплого подростка. Однако факты от этого не меняются. Неужели? Неужели горячее детское сердце уже все ему простило? Так, подождите. А такое вообще возможно? Шен с сомнением посмотрел на белесую макушку. Сначала бьет, что есть силы, когда я оказываюсь уязвим, а потом защищает? Может ли быть другое объяснение тому, почему он меня сейчас оттолкнул? Шен пошел освобождать плененных учеников, пока те себе запястья не повыкручивали. Его духовные силы восстановились достаточно, чтобы разбить железные оковы несколькими филигранными ударами. Ломая очередные наручни и по ходу отбиваясь от настойчивых объятий благодарной молодежи, он додумался только до того, что главный герой мог захотеть покрасоваться перед Инь. В конце концов, это же главный герой, и методы соблазнения красоток у него своеобразные. Шену не показалось, что это звучит надуманно. Во всяком случае, в подобное поверить было легче, чем в то, что главный герой всего за пару дней сменил многолетнюю ненависть к главному злодею на милость. Покивав своим мыслям, он выпрямился, разбив последний наручень на лире. Муан в это время упаковал недонебожительницу в полотняный мешок. Она компактно туда поместилась и даже ничего не торчала. Закончив со сборами, воссоединившаяся и радостная команда направилась прочь из катакомб. Так как проверенный выход они знали только один, назад пошли дорогой Муана с Алом. На выходе из-за того, что Муану необходимо было приглядывать за пленницей, всех учеников пришлось переносить на мече Шену. Сначала он по старой памяти было решил, что не все рискнут встать с ним так близко на один меч. Однако на деле ученики оказались более чем не против, еще раз даря старику свои объятия. Алла же он сам поддержал, памятуя о его пораненной руке. Мальчишка запунцовил, когда Шен приобнял его за талию и поставил рядом с собой на меч. Шен и сам смутился, вспомнив о недавнем происшествии на тропе тигра, когда Ал отскочил от него, будто его ошпарили кипятком. С тех пор он старался до него лишний раз не дотрагиваться. «Не все так просто», — протяжно вздохнул он про себя. «Не все так просто». В конце концов, ненависть не стирается за пару дней. Отпустив парня на поверхности, Шен проследил за тем, как тот быстро отпрыгнул прочь, чуть ли не спрятавшись за соучеников. «Думаю, нам всем необходим отдых», — — решил Муан, оглядывая чумазых учеников и особенно потрепанного Шена. Одежда того была порвана в нескольких местах и неприглядно свисала. Обычно изящно уложенные волосы всклокочены, на запястьях и шее наливались фиолетовым цветом синяки, а на правой щеке запеклись царапины. При этом выглядел он столь беспечно, словно собственный внешний вид немало его не заботит. И это придурковатый, помешанный на своей исключительности и нерушимом прекрасном образе Шен. Не одержим ли он духом праведника? Шен перевел взгляд на молчаливо изучающего его Муана. «Что?» — не выдержал он. «Я предложил отправиться на постоялый двор. Это ты молчишь и никак не реагируешь?» Смутившись, Шен кашлянул. Осмотрев мешок в руках Муана, он неуверенно спросил. «Братец Гай, ты уверен, что тебе удобно будет так долго удерживать пленницу?» «Об этом не беспокойся. Я перекрыл ее каналы духовной энергии и полностью обездвижил ее. Теперь она не создаст для нас помех». «Ладно, если тебе так удобно, я не против отдыха». «Уж ему-то точно не помешает отдых». Многострадальная голова так раскалывалась, что он еле стоял на ногах. Конечно же, при учениках он не мог показать свою слабость.